Посмотри, какое небо за окном. На заре печаль бесследно тает в нем. Оно как парус земле досталось, и мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой. Каждый день бывает разным на земле, а любовь приносит радость на крыле. Тому, кто верит, любовь как берег, она маяк в туманной мгле. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пока нам солнце светит с высоты, будет жить любовь на свете, будешь ты. Любовь как море, в ее просторе границы нет и нет черты. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой. Любовь как море, в ее просторе границы нет и нет черты. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лишь бы день начинался и кончался тобой.